Глава 11. Как трансформируется стиль лидерства и отношение лидера к организации и подчиненным. Что такое отношение лидера и какие виды отношения можно выделить? В главе 8 мы размышляли, что такое отношение сотрудника. Чем же оно отличается от отношения лидера? Тем, что, как правило, отношение сотрудника формируется отношением лидера к нему. И если в 8 главе мы получили инструмент для того, чтобы дать обратную связь сотруднику, то здесь мы поделимся инструментом для обратной связи лидеру от сотрудников и сформируем план развития лидерства для менеджера. Вот 6 этапов развития лидерства. Производитель, эксперт. Это лидер, который является лучшим производителем результатов в своем подразделении. Мыслит концепцией делания как очевидной формы деятельности, но не обладает профессиональным менеджерским пониманием способов организации командной работы. Руководитель, приказчик. Лидер, который умеет делегировать задачи, принимать решения, нести ответственность за подразделение, наказывать и увольнять неисполнительных сотрудников. Управленец, администратор. Лидер, умеющий делегировать операционные полномочия, выстраивать зоны ответственности и делать так, чтобы сотрудники сами продолжали развивать операционный контур подразделения и компании в виде правил, процессов и зон ответственности. Сам является примером игры по правилам. Начальник, предприниматель. Лидер, который научился на фундаменте операционного контура выстраивать стратегический контур, ставить вдохновляющие цели и детализировать их до проектов. Помогает сотрудникам реализовывать эти проекты через ежедневные и еженедельные проектные задачи. Объединитель, идеолог. Интегратор. Лидер, горящий смыслом деятельности организации и умеющий зажечь им всех своих сотрудников. Умеет быть идейным наставником, работать с картиной мира сотрудников. Алхимик. Игрок. Лидер, умеющий балансировать все контуры организации так, чтобы она могла работать и развиваться без его участия. Может так сильно верить и любить людей в команде, что в этом силовом поле они быстро становятся сами собой и реализуют свой потенциал. Это, разумеется, также не полная классификация, но мы детализируем ее с помощью различных вопросов. Стоит учитывать, что лидер в разных случаях и в разные дни, когда хорошее настроение, а когда-то не очень, может проявлять себя по-разному – поэтому необходимо в целом определить доминанту лидерства конкретного менеджера, помня, что правда – это не факты, а их интерпретация. Наша задача – интерпретировать факты так, чтобы получить план развития лидера. Для этого мы с вами применим анкету определения доминанты лидерства менеджера. В этой анкете лидер – это непосредственный руководитель вашего подразделения. Важно отметить – анкета нужна не для оценки, не для премирования или штрафования, не для грейдов. Она нужна для развития и только для развития лидерских компетенций. В крайнем случае для того, чтобы понять и принять лидера таким, какой он есть, со всеми его темными и светлыми сторонами. Анкета заполняется сотрудниками только анонимно. Лидеру дается итоговый результат. Респондентов можно указать номерами, чтобы видеть отклонение между максимальным и минимальными ответами. Это пригодится для анализа. Полученные результаты разбираются с тем, кого описывали в анкете, либо непосредственно с его вышестоящим руководителем, либо сопровождающим развитие организации консультантом или коучем. Также результаты анкетирования могут разбираться вместе с командой сотрудников, которые заполняли анкеты, и их руководителем. Но для этого обязательно наличие профессионального фасилитатора и высокого уровня развития культуры организации. Анкета позволяет понять, как видят своего лидера подчиненные, а не то, каким он является на самом деле. Возможно, даже он сам не знает, каков он на самом деле. Мы предлагаем вам изучить, а также заполнить анкету про вашего непосредственного руководителя или, если такового нет, то про вашего бывшего руководителя. Для этого мы предлагаем вам скачать и заполнить анкету с сайта книги по адресу www.spirald.ru. После того, как вы заполните эту анкету, мы сможем с вами разобрать, как применять ее на практике. Как применять эту анкету на практике? Мы рекомендуем три формата использования этой анкеты. Первый, самый безопасный. Лидер ставит себя на место одного из своих подчиненных и из его картины мира заполняет анкету про себя, после чего обсуждает результаты со своим непосредственным руководителем, с коучем или консультантом. Второй, оптимальный. Каждый подчиненный заполняет вариант анкеты про своего лидера, после чего считается среднее арифметическое по каждому пункту. Лидер также заполняет анкету про себя, ее результаты сравниваются с усредненными значениями анкет его подчиненных. Результаты разбираются с его непосредственным руководителем, коучем или консультантом. Третий – энергичный. Так же, как и в предыдущем, с той лишь разницей, что результаты разбираются на специальной сессии с командой руководителя, где у лидера есть возможность уточнения и детализации результатов заполнения на реальных примерах и кейсах. Такая сессия проводится под руководством консультанта, а формат и структура вопросов продумываются консультантом вместе с менеджером заранее на предварительной сессии. На сайте книги, а также в PDF-приложении вы найдете пример диаграммы, как лидер воспринимает сотрудников в плохом настроении и пример итоговой диаграммы с одного из наших консалтинговых проектов. Вот базовые вопросы, на которые мы рекомендуем обязательно ответить в ходе анализа результатов заполнения этой анкеты. Приведите, пожалуйста, пример поступков, которые характеризуют вашу доминанту лидерства по этому аспекту. Какой вид лидерства является доминирующим в этом аспекте? Какой вид лидерства в этом аспекте вы хотели бы сделать доминирующим? Что, по вашему мнению, для этого следует сделать? Как именно имеет смысл развить этот тип лидерства в подразделении? По итогам должен быть сформирован план индивидуального развития лидера, если он видит в себе возможность развития. Или же лидер может попросить своих сотрудников принимать его таким, какой он есть, со всеми своими темными и светлыми сторонами. Это тоже очень хороший результат, и он тоже отлично улучшает взаимодействие лидеров и членов его команды, налаживая взаимодействие. Итак, еще один инструмент изучен и опробован. Но наш анализ будет неполным, если мы не затронем такие интересные темы, как разрешение конфликтов и трансформация коммуникаций в организации.